Глава 45. Когда Кори проснулась в своем номере в отеле «Себастьян», почти всю ночь промучившись кошмарами, снег все еще шел. Город был покрыт белым одеялом, и снегоуборочные машины работали без остановок, громыхая по улицам в центре города и соскребая снег в кучи. А погрузчики перекидывали его в самосвалы, которые увозили снег из города. Она посмотрела на часы. 8. Ночь прошла ужасно. Полиция приехала немедленно, нужно отдать им должное. Группу возглавлял сам шеф. Они забрали тело Джека и записку, задали Кори вопросы, собрали улики и пообещали расследовать происшествие. Беда только в том, что у них хватало проблем с делом серийного поджигателя. Судя по виду шефа Морриса, он был на грани нервного срыва. А его люди так давно не спали, что их вполне можно было использовать статистами в каком-нибудь фильме про зомби. Вряд ли они сейчас могли провести тщательное расследование по ее делу. Результат наверняка будет таким же, как с выстрелом по ее машине. Но Кори больше не собиралась подставляться. Тут пусть никто не сомневается. Поэтому она отправилась в город и заказала номер в отеле «Себастьян». С учетом времени, проведенного в тюрьме, она пробыла в Роллинг-Форке уже 3 недели. Ее $4000 сгорали с угнетающей скоростью. Проживание в Себастьяне должно было сожрать немалую часть оставшихся денег. Но убийство собаки так напугало девушку, что она не могла провести эту ночь в особняке, да и вообще больше не могла оставаться там. Она позвонила Стейси, сообщила ей о случившемся и предупредила, что возвращаться в дом Файна слишком опасно. Стейси сказала, что устроится где-нибудь в городе. У Кори возникло жуткое подозрение, что та проведет ночь в квартире Теда, и они договорились встретиться утром в 9 в ресторане отеля. То есть через час. Кори не очень стремилась к этому разговору. Мало ей было геморроя, так полиция еще связалась с владельцем особняка, а он позвонил Кори на ее сотовый, разбудив в 6 часов утра. Файн скрежетал зубами и орал, что это ее вина, что она нарушила все правила, включала обогреватель и пускала в особняк бездомных. Он заводился все сильнее и сильнее, назвал ее преступницей, высказал предположение, что она наркоманка, и пригрозил подать в суд на нее и на ее лесбийскую подружку, если они вернутся в дом. Кори дала ему выпустить пар, а потом высказала этому негодяю все, что о нем думает. Что он самое презренное человеческое существо, каких она встречала, что хорошо бы жена пустила его по миру, а в конце предположила, что его брак распался из-за недостаточной величины его члена. Файн был вне себя от бешенства. И Кори получила некоторое удовлетворение, когда повесила трубку в начале его следующей грязной тирады. Однако от ее удовлетворения не осталось и следа, как только она задумалась о том, где ей остановиться. В Базальт вернуться она не могла. Дороги были закрыты. А еще одна ночь в отеле «Себастьян» или вообще в любом другом отеле города привела бы ее к полному банкротству. И что ей теперь делать? Но в одном она была уверена. Из Роллинг-Форка она никуда не уезжает. Боится ли она тех мерзавцев, которые стреляли в нее и убили ее собаку? Конечно, боится. Но выпереть ее из города никому не удастся. Разве она сможет уважать себя, если такое случится? И каким полицейским она станет, если испугается угроз? Нет, так или иначе, но в городе она останется и будет способствовать поиску тех, кто ей угрожает. Когда Кори вошла в ресторан, Стейси Боудри уже сидела с большой кружкой кофе. Вид у Стейси был помятый. Под глазами черные круги, каштановые волосы растрепаны. Кори села и взяла меню. $3 за апельсиновый сок, 10 за яичницу с беконом, 18 за яйца Бенедикт. Она положила меню. Ей чашка кофе была не по карману. Когда подошла официантка, Кори заказала стакан воды. А вот Стейси заказала бельгийские вафли и яичницу с беконом, прожаренную с обеих сторон. После этого она подвинула чашку кофе к Кори. «Пей!» — велела она. Кори, рассыпавшись в благодарностях, отхлебнула чуть-чуть кофе, потом сделала большой глоток. Боже, кофеин был ей просто необходим. Она выпила кофе и подтолкнула чашку назад. Она не знала, с чего начать. К счастью, начала сама Стейси. «Нам нужно поговорить, Кори. об этом сукином сыне, который тебе угрожает. Ну хорошо, если хочешь начать с этого, давай. Я в ужасе от того, что они сделали с Джеком. Стейси положила ладонь на ее руку. Поэтому ясно, что они не шутят. Тот, кто это сделал, способен на все. И они дурака валять не будут. Они видят в тебе громадную угрозу. Ты понимаешь, почему? Могу только предположить, что в ходе моих расследований разворошило какое-то осиное гнездо. Подошло близко к чему-то такому, что они хотят замолчать. Хотелось бы мне знать, что именно. «Вероятно, это как-то связано с ассоциацией высоты и этой сучкой Кермоут», — сказала Стейси. «Судя по ее виду, она на все способна». «Не думаю. Они получили все, что им нужно. Новый участок для кладбища одобрен. Теперь они попытаются найти всех наследников и получить их разрешение. И самое главное, ты больше не настаиваешь, чтобы твой предок был захоронен там, где упокоился изначально. Тогда, может быть, это один из поджигателей?» «Нет, там совершенно другой образ действий. Мне очень важно понять, какой информацией я обладаю, или почти обладаю. И тогда, наверное, я смогу определить, кто они. Но я не думаю, что они в самом деле собираются меня убить. Если бы собирались, то уже сделали бы это. Кори, не будь такой наивной. Любой, кто способен отрубить голову собачонке, может и человека убить. А поэтому я теперь все время буду рядом с тобой. «Вместе с моим!» — она похлопала себя по тому месту, где у нее был пистолет. Кори отвернулась. «Что такое?» — спросила Стейси встревоженным голосом. Кори не видела причины и дальше молчать о том, что просилась ей на язык. «Вчера вечером я видела тебя с Тедом. Ты, по крайней мере, могла бы сообщить мне, что собираешься пойти на свидание с ним. Друзья так не поступают». Она откинулась на спинку стула. То же самое сделала и Стейси. На ее лице появилось непроницаемое выражение. «Пойти на свидание с ним?» «Ну да». «Пойти на свидание с ним?» Стейси повысила голос. «Господи Иисусе, да как ты вообще могла такое вообразить? А что я должна была думать, когда увидела, как вы вдвоем заходите в ресторан? Ты знаешь, почему мы пошли в этот ресторан? Тед пригласил меня пообедать, чтобы поговорить о тебе». Кори удивленно посмотрела на нее. «Обо мне?» «Да, о тебе. Он страдает по тебе, говорит, что, наверное, влюблен в тебя и боится, что делает что-то не так или обидел тебя чем-то. Он хотел спросить об этом меня, и мы весь треклятый вечер проговорили о тебе и ни о чем другом. Ты думаешь, мне хотелось вылезать из кровати и ехать в город с больной головой, чтобы выслушивать чьи-то излияния, касающиеся другой женщины?» «Извини, Стейси. Наверное, я поспешила с выводами». «Вот это точно в яблочко!» Стейси вскочила на ноги. На ее лице застыло выражение укоризны и обиды. «Все время вылезает это говно! Я здесь дружу с тобой, защищаю тебя, забочусь о тебе в ущерб моим собственным интересам. И что я получаю взамен? Всякие долбанные обвинения в том, что я встречаюсь за твоей спиной с твоим бойфрендом». Эта неожиданная вспышка гнева напугала Кори. Несколько человек, завтракавших в ресторане, повернули к ним голову. «Послушай, Стейси», — сказала Кори успокаивающим голосом, — «я очень виновата перед тобой. Видимо, я не очень уверенно чувствую себя в отношениях с мужчинами. А ты такая привлекательная и все такое. Я просто...» Но Стейси не дала ей закончить. Сверхнув напоследок гневным взглядом, она повернулась на каблуках и вышла из ресторана, оставив свой завтрак недоеденным и неоплаченным.